31. Мы идем обратно по обугленным развалинам, и я ловлю себя на том, что беззвучно шевелю губами, готовясь задать вопрос, который занимал меня уже давно. Пару раз я пытался спросить Гелона, но он не отвечал. Но, может, хоть теперь, думаю я, и утираю глаза изодранным рукавом, чувствуя, что размазываю по щекам оставшийся от города пепел. «А все-таки что ты увидел на корабле, Турена? Это правда был бог или ты прикалывался?» Гелон замирает. Его грудь тяжело вздымается, хотя мы шли медленно, и от его дыхания пар образует в воздухе странные формы. Будто у его губ распускаются серые цветы и вянут на ветру. «Десму», — наконец говорит он. «Я видел Десму и Гелиуса тоже. Они были в воде. Меня берет дрожь, хотя это, конечно, невозможно, так я ему и говорю. Я же был на похоронах, видел, как тело Гелиуса сожгли на костре. А Десма, если верить слухам, в Италии. Она мертва, Лампон. На корабле я это понял. Может, я этого и не видел, может, только почуял. Казалось, что под водой звучит песня. Не знаю, но мы встретимся снова. Бог так сказал. Мы с ней и Гелиусом снова будем вместе. В его шепоте слышна уверенность. Там было не только это. Надо было тебе заглянуть. Может, это мне только кажется, но вдруг я будто слышу, как дрожит его голос. И думаю, может, он вообще ничего не видел? И, наверное, он замечает, что я смотрю с сомнением, потому что его взгляд становится лукавым. «Знаешь, в чем твоя проблема, Лампон?» «Я слишком красивый», — Гелон улыбается и качает головой. «Ну, кроме этого, воображения у тебя нет». Он приобнимает меня и пускается рассказывать первую песню «Одиссея», и хотя память на стихи у меня никакая, я вспоминаю какие-то отрывки и вставляю слово, когда могу. Итак, мы выходим из Гекар. Сюда мы добрались за 2 дня. Путь обратно же занимает недели. Лошади совсем разбиты, наверное, помрут. Но ливиец добряк и платит какой-то престарелой парочке, которая держит конюшню, чтобы позаботились о клячах. А мы дальше идем пешком. Ночуем в лесах и полях. Пьем из колодцев, когда можем, но они попадаются нечасто, и в основном обходимся реками, ручьями и иногда даже лужами. Мы срываем ягоды, пока на пальцах не выступает кровь, и сладость не смешивается с солью на языке. Под Инессой мы видим, как черная гора ревет, как небо в грозу, и с нее стекает дымящаяся красная река. Никогда не видел таких рек, а Гелон говорит, это Этна. От нее лучше держаться подальше. Ну, мы и держимся. Мы видим до хрена всего, и я, кажется, счастлив, но мне важнее не где мы идем, а куда. На самом-то деле я просто ужасно хочу домой. В день, когда мы заходим в Сиракузы, сияет солнце, и мои крокосы все износились, только на коже остался зеленоватый оттенок. А так я шел босиком, и подошвы загрубели, как вареная кожа. Люди таращатся на нас и перешептываются, и я сжимаю в руке мешочки с деньгами и поднимаю подбородок повыше. Мы с Гелоном решаем, что встретимся попозже, выпить за успех. Несколько раз мы так по дороге уже выпили, но этот раз настоящий, потому что сегодня вечером я куплю свободу лиры. Иногда, когда я ночевал в лесу на постели из-за индивевших листьев, меня лихорадило, и мне чудились безумные вещи. И часто я просыпался в панике, и череп гудел от полуночных видений. И я был уверен, что 300 драхм — тоже видение, что Турен мне их не давал, что я все еще голяк, и до того, как я сдержу обещание, остаются годы. Но потом я прикасался к монетам, прижимал их к вискам, понимая жар успокоительной прохлады, прикусывал золото и чувствовал на языке желтизну богатства. И знал, что оно настоящее. И знал, что оно означает. Я отправляюсь к морю искупаться, и хотя вода ледяная, грязь в основном удается смыть, от соли синяки и царапины ноют меньше, так что, когда я вылезаю, усталость как рукой снимает, и кровь бьется под кожей. Я совсем живой. Потом я захожу домой переодеться и заглянуть в зеркало. Я чуть похудел, щеки раньше были не такие впалые. А в бороде у висков появилась проседь, которой я раньше не видел. Это лицо некрасиво, но против обыкновения я могу смотреть на него, не морщась. Я втираю волосы чуть-чуть масла, укладываю в прическу, про которую Лира говорила, что мне идет. Кормлю собаку и снова направляюсь в путь. Теперь к Гелону. Я вижу, что он в чистой одежде, прихорошился, как и я. «Хорошо выглядишь», — говорю. «Готов?» Он виновато смотрит на меня и говорит. «Прости, Лампон, не могу пойти в таверну. Понимаешь, я...» За его спиной раздается радостный смех, и из дома выходит мальчик с удочкой. Это Даррес. «А», — говорю. Даррес улыбается и хлопает меня по спине. «На рыбалку идем», — говорит он. «А потом, как поймаем хорошую рыбу, Гелон придет ко мне в гости, и мама ее приготовит. Она готовит лучше всех в Сиракузах, если ты не знал». Он говорит это таким убежденным тоном, что я не могу удержаться от смеха, и Даррес хмурится. «Я не хвалюсь. Я о таком никогда не вру. Хочешь, приходи, если не веришь». «Да, было бы весело», — говорит Гелон. «Может, как-нибудь потом». Они оба кивают, как будто с некоторым облегчением, и мы выходим. Часть пути мы проходим вместе, а потом у пляжа они сворачивают к заводям, оставшимся от прилива, а я по песчаной полосе спускаюсь к таверне Дисмоса. После того, как мы расходимся, я еще долго слышу их болтовню и смех. Я встряхиваю мешочки с деньгами и натягиваю улыбку. День приятный. Приятней давно не бывало, и море такое по-летнему голубое, что так и хочется его выпить. И скоро я уже стою на пороге таверны. Ее не узнать. Здание перекрасили в цвет сливочного масла, так что в солнечном свете оно нежно сияет, как фонарь, и теперь оно больше, чем было с обеих сторон пристройки. И вышибало новый высокий мужик, одетый лучше меня. И поначалу он не хочет меня пускать, но, увидев золото, отвешивает поклон, и дверь отворяется. Внутри тоже есть от чего раскрыть рот, я ступаю по коврам. Они мокрые от пролитого бухла, но все равно ведь ковры. И вместо обычного рыбного душка в воздухе сладковатая мешанина разных благовоний, и ко мне поворачиваются лица, гладкие, как галька. Они все аристосы. Ну, почти все. Я чувствую, как они неодобрительно сверлят меня взглядами. Но похер. Я подхожу к стойке, пытаясь не подавать вида, что хромаю, и прошу кувшин катанского. Прислуживает какой-то юноша, бледный и красивый, как девчонка, и он говорит, катанский они больше не подают, это ж пойло. «Тогда кувшин вашего лучшего», — говорю я, подмигивая. Он кивает и возвращается с приторным красным вином, в котором чувствуется вкус меда. «А где Лира?» Он пожимает плечами, так будто не понимает, о чем я говорю. «Лира, она тут работает». Зевок и паренек отходит было, чтобы принять другой заказ, но когда он проходит мимо, я хватаю его за плащ. «Где Лира, мать твою?» «Не знаю, я тут недавно». Меня прошибает пот, но голос остается вполне спокойным. Я говорю, «Приведи Дисмоса, мне надо поговорить с Дисмосом». Я, хватаю его за руку, сую в ладонь серебра и грубо отталкиваю. «Ладно, ладно». Он шустро взбегает по лестнице, теперь на меня смотрит, что-то бормочет, качают головами, и я улыбаюсь и пью вино, но кувшин то и дело пытается выскользнуть из вспотевшей руки, и половину я проливаю на стойку. Парнишка возвращается. «Дисмоса нет, приходи завтра». «Херня!» «Нет», — лепечет он. «Клянусь, его нет». Я перепрыгиваю через стойку, отпихиваю парнишку плечом и он врезается в полку с кувшинами. Судя по звуку, они разбиваются. Но я уже на полпути наверх, иду громко топая к комнате Дисмоса. Я открываю дверь пинком, не знаю зачем, просто чтобы что-нибудь пнуть. И, конечно же, Дисмос сидит, себе читает. Увидев меня, он прямо-таки взвизгивает, а потом улыбается и поднимает руки. «Как дела, Лампон?» «Шикарно», — говорю я, швыряя в него мешочками. Первые два он ловит, но последний врезается ему в висок, оставляя красную отметину размером с яйцо. 300 драхм. Ровно столько, можешь посчитать. Я пришел за лирой». Он снова улыбается кривой улыбкой и не смотрит мне в глаза. «Мне жаль, Лампон, правда». «За что жаль? С ней все хорошо?» «Все хорошо, да, все хорошо, но...» Он замолкает. «Дело в том, что я ее продал». Я вздергиваю его на ноги. Он на меня не смотрит. Ему страшно, и мне тоже. «Ты что несешь, сволочь? Никому ты ее не продавал!» «Лампон, предложение было дикое. Я не мог отказаться. Никто бы не смог. Прости, мне правда жаль, но 700 драхм. Это же сумасшедшие деньги, я понимаю. Со стороны кажется, у меня дела хорошо, но у меня долги, Лампон. Я в долгах по горло». Внутри черепа что-то болит, будто мне в ухо медленно пихают иголку. «Тогда кому ты ее продал? Как зовут этого человека? Я с ним поговорю». «Он уже давно уехал, Лампон. Это был иностранец, имя какое-то чудное. Сейчас не вспомню, но говорил, что Соловянных островов. Понимаешь, Лампон, он по ней с ума сходил. Каждый вечер приходил послушать, как она поет. Сказал, она будет сенсацией. Предложение было дикое». Я стою на месте, трясусь, пытаясь втянуть в себя воздух, будто тону. И чем больше вдыхаю, тем мне хуже. Я оседаю на пол и чувствую во рту пыль с половиц. И слышу, как Дисмос лопочет, что ему ужасно жаль. Но ему скоро завезут новых девочек, куда симпатичнее. И он с радостью отдаст мне одну, какую захочу, за 300, как мы договаривались, да хоть за 250. У Лиры вообще шрамы были некрасивые, да и зубы кривые. Он все устроит. И я закрываю глаза, и изо рта у меня вырывается звук, как у какого-то зверя. И Дисмос затыкается и уходит из комнаты.